Глава 7. Техники активного слушания. Органично связанными с вопросами в деле выяснения потребностей клиента являются техники активного слушания. Когда я веду тренинги по активным продажам, а веду я их очень часто и для разных людей, при проработке темы «активное слушание» я сталкиваюсь с парадоксальной ситуацией. Тема сама по себе с теоретической точки зрения не представляет ничего сложного. Она очень проста, действительно проста. Но такое мнение часто оказывается обманчивым. Легко знать, как делать. Сложно делать то, что знаешь. Я часто привожу следующую метафору. Каждый из вас наверняка занимался спортом. Ну, если вы хилый и немощный, то бабушка наверняка водила вас на уроки музыки. Вы могли воплощать в себе единство физики и лирики, занимаясь и спортом, и музыкой. Я вас уважаю. Ну а если бы вы были лишены как музыкальных, так и спортивных занятий, то вы наверняка в первом классе учились писать в прописи. Итак, что общего в занятиях музыкой, спортом и чистописании? И в том, и в другом, и в третьем случае вы обучаетесь определенным навыкам, большому количеству навыков, очень большому. Допустим, вы занимаетесь метанием копья. Это техничный спорт, впрочем, как и любой другой, ну, разве что кроме шахмат. Что там в шахматах? Переставляй себе фигурки, авось выиграешь. Когда вы приходите на тренировку по метанию копья, вам необходимо развивать силу ног. Для этого существуют специальные упражнения. Вам необходимо развивать силу мышц живота, спины, бицепсы, трицепсы. И на то есть специальные упражнения. Вам необходимо оттачивать технику броска. Рука должна идти по определенной траектории, чтобы придать копью мощный импульс. Для этого тоже существуют специальные упражнения. Если вы учитесь играть на гитаре, вам необходимо научиться брать аккорды одной рукой и перебирать пальцами другой рукой. Причем сначала это не получается одновременно. Сначала правая рука перебираем пальцами, учимся долго, каждый день, по несколько часов. Потом левая рука, ставим аккорды. Это не так просто для новичка. Еще сложнее левой рукой ставить пальцы на определенных нотах. Потом начинается этап, когда вам необходимо научиться синхронизировать работу правой и левой рук. Затем мы начинаем играть гаммы, это специальное сочетание нот. И это, конечно, еще не все. Это только начало. И вот наступает момент, которого вы так долго ждали – выступление. Для спортсмена на соревнованиях, для музыканта на концертной площадке. Что вы должны сделать на соревнованиях? Вам надо метнуть копье, то есть соединить все ваши выработанные навыки в единое движение. Сначала разбег, остановка, стремительный бросок. Что вы должны сделать на концертной площадке? Сыграть мелодию, красивую, завораживающую слушателя, то есть соединить все ваши навыки в единую цепь. Все к месту, движение пальцев левой руки соответствует аккордам левой руки, последовательность движений соответствует задумкам автора мелодии. Но представьте себе такой вариант, безумный в своем исполнении, но показательный для вас. Вместо того, чтобы метать копье, вы выходите на стадион и показываете, как хорошо развит ваш торс, демонстрируете специальные упражнения для отработки того или иного навыка, вы приседаете, являя зрителем силу ваших ног, и, разумеется, дисквалифицируетесь, потому что вместо того, чтобы правильно сочетать отработанные навыки, вы показываете их поодиночке, что не имеет никакого смысла в данной ситуации. Представьте себе другой вариант, когда на концертной площадке вы, вместо того, чтобы играть определенную мелодию, демонстрируете скорость движения ваших пальцев или играете гаммы. Что происходит? Зритель не понимает, он забрасывает вас гнилыми помидорами, которые у него припасены, ведь зритель чрезвычайно коварен. Вы сделали ту же непростительную ошибку. Все навыки игры на гитаре необходимо было слить в единую мелодию, а не обращать их в посмешище. А теперь вот что я вам скажу. Техники активного слушания, а по большому счету все техники продаж, это отдельные навыки, которые нужно применять в соответствии с мелодией продажи, с тем, как ведет себя клиент в том или ином случае. Это очень простая и очень важная мысль. Навыки продаж не панацея, а инструмент воздействия на клиента в определенных ситуациях. Не открывайте бутылку пива молотком и не забивайте гвоздь открывашкой. Я специально посвятил время тому, чтобы изложить все максимально понятно. А что же с правописанием? Та же история. Вспомните пропись в первом классе. Каждый урок мы рисовали там различные палочки, крючочки, загогулинки. Мы упорно трудились, упорно и целенаправленно. Мы соединяли эти крючочки в буквы. Затем мы учились писать слова, а уж потом предложения целиком. Так вот, конкретные упражнения, в том числе и по активному слушанию, это те самые подготовительные крючочки для продаж. А сами переговоры по продажам – это письмо. Если вы получите конверт, вскроете его и найдете там одни крючочки, вы будете недоумевать. Так не заставляйте недоумевать клиента, неправильно используя техники активного слушания. Они должны быть органично вплетены в общее письмо продаж. Но для того, чтобы уметь писать такие письма, надо начинать с крючочков. Так давайте займемся крючочками. Итак, техники активного слушания. Данные техники были описаны психологами гуманистического направления в начале второй половины 20 века. Ах, 20 век, неужели ты в прошлом? Добрый старый 20 век. Они считали, что самое главное при контакте с человеком – это безусловное доверие к тому, что говорит собеседник. Надо, говорили психологи, всецело доверять организму клиента, его внутреннему миру. Если он что-то говорит, то так оно и есть. Это его субъективная картина мира, его мир. Мир, по законам которого он живет, его реальность, несмотря на то, что данная реальность может крайне мало походить на реальность других людей. Крайнее проявление несоответствия реальностей – бред и галлюцинации шизофреника. Но не будем о шизофрениках, я надеюсь, что вы здоровы в психическом плане. А если нет, будем уповать на Бога, чтобы он избавил вас от страданий. Психологи гуманистического направления предлагали безусловно принимать другого человека, не навешивать на него психоаналитические ярлыки. Не интерпретировать его поведение в терминах Эдипова комплекса, комплекса кастрации и прочих разных вкуснятин психологов-интеллектуалов, а быть с клиентом, быть с его внутренним миром, смотреть на его мир его же глазами. Но как это сделать? Как можно смотреть на мир глазами клиента? Есть несколько путей. Один из них – единый язык. Все-таки не зря Людвиг Витгенштейн говаривал: «Границы моего языка определяют границы моего мира». Красиво сказано, черт побери, а главное правильно. Тысячу раз правильно. Если вы начинаете говорить буквально словами собеседника, вы делаете один шаг в его внутренний мир. Вы начинаете смотреть на мир его глазами. Ведь не зря же существуют теории, согласно которым проблемы России заключаются в русском языке. У американцев insurance от слова уверенность. В России страхование от слова страх. Это один пример из тысячи, причем самый простой. А самый комичный пример звучит так. Что можно говорить о стране, в которой союз любящих людей называется брак? Вернемся к психологам гуманистического направления, которые предлагали говорить на языке собеседника. Но как это сделать? Конечно, слушая его. Активно слушая, проверяя, то ли вы услышали, что действительно хотел сказать клиент. На то и существуют техники активного слушания, за счет которых вы становитесь ближе к внутреннему миру клиента, а вы, соответственно, можете впоследствии делать предложения, соответствующие его потребностям. Но в данном слушании важен не только результат, но и сам процесс, который является отчасти результатом. Сказал запутанно, но тем не менее верно. В процессе вашего активного слушания клиент начинает больше доверять вам, независимо от того, о чем идет речь. А мы знаем, как сложно завоевать доверие клиента. При активном слушании вы не завоевываете доверие, вы его получаете. Получить выгоду – удача. Бороться за выгоду – опасность. А теперь о самом простом и в то же время сложном. О самих техниках активного слушания. Что можно сделать, когда ваш собеседник говорит вам что-то? Можно с ним поспорить, но для продаж поговорка «в споре рождается истина» не подходит. Это очень вредная поговорка для активных продаж. Если вы продавец, забудьте про нее. И вообще стоит отметить, что нас в нашей совковой культуре не очень хорошо воспитывали, все господа в Париже. Если вы будете спорить с клиентом, то вероятность того, что вы его потеряете, составляет 99,99%. Можно не слушать собеседника. Тогда можно и не продавать. Можно молча вкушать слова клиента, то не понимая их, то слыша не то, что вам говорят. Последним бывает очень часто. Говорят одно, а вы понимаете совсем другое. Проводились эксперименты, эксперименты это доказали. Можно активно слушать. Активно, я подчеркиваю это слово, то есть проявлять собственную активность при слушании партнера. Не совсем понятно? Я же говорил, что у нас у всех воспитание хромает.